Лунный свет был тусклым, безграничная тьма окутывала землю, очертания всего вокруг становились неясными и размытыми. Ночной мрак густел, горы и долины нефритового бамбука погружались в безмолвие, напоминая затишье перед бурей. Бесчисленные ученики секты пяти таинств с почтением смотрели на север и кланялись. Вся гряда нефритового бамбука была полностью заполнена. На небосводе одна за другой пролетали радужные всполохи, неся в себе огромную силу и нарастающее убийственное намерение, от которого пробирало до костей. Глава секты, Ююаньхуа, стоял на севере, его мощная аура распространялась вокруг, и он спокойно произнес: «Выступаем, выступаем». Едва прозвучали его слова, как они эхом разнеслись по окрестностям, и бесчисленные ученики затаили дыхание, пристально глядя в одном направлении. «Да, глава секты! Да, глава секты! Да, глава секты!» Рев перекатился между горными вершинами, мгновенно поглощая ночной ветер, но где же все эти люди? Ученики не видели их, и тут произошло нечто неожиданное. «Жеш!» Из глубин нескольких долин раздались гулкие звуки, словно просыпались гигантские звери. Это были военные корабли секты пяти таинств, три чудесных судов. Огромные корабли медленно поднимались в воздух, отбрасывая тени на землю, флаги развивались на сильном ветру, символ секты пяти таинств. Ученики были охвачены трепетом и возбуждением, их лица раскраснелись. На палубах кораблей стояло множество людей с глазами, полными убийственной решимости, их ауры пылали боевым настроем, они отправлялись на битву за королевство Цань. Жеш, сильный ветер бушевал вокруг, черные облака на небе постепенно рассеивались, и три огромных корабля, полностью готовые к полету, испускали давящую энергию. Флаги секты пяти таинств ярко развивались на кораблях, их сияние не могло затмить даже лунный свет. Убийственное намерение пронзило небо, все культиваторы на стадии золотого ядра вышли в полном составе, атмосфера была пронизана мрачным предчувствием, и палубы кораблей были заполнены воинами. Они смотрели вниз на землю, их глаза излучали леденящий свет, в их взглядах не было ни капли тепла. Война в мире культивации уже давно перестала быть просто дуэлью, ее жестокость превосходила все ожидания. Цзи Кун и Ши Цзин тоже стояли на палубе, испытывая и волнение, и неуверенность. Внезапно они обратили внимание на вершину одной из гор. Там стоял культиватор на стадии заложения основ, размахивая огромным флагом и громко выкрикивая: «Секта пяти таинств победит! Королевство Цань победит!» Рядом с ним прыгал черный бык на двух задних копытах, мыча от возбуждения. Они даже сделали заметный плащ с надписью «Непобедимы». Глава 89. Глава 89. Младший брат Чен, Черныш. Младший брат Чен, младший брат Черныш. Цзи Кун и Ши Цзин сразу же узнали их, одновременно воскликнув в своих сердцах, и их глаза выразили глубокое изумление. В их душах пробежала теплая волна. Они начали отводить взгляд, который постепенно становился холодным, и смотрели на север. Формация на небесном корабле была полностью завершена. Этот огромный световой щит окутывал весь корабль, представляя собой оборонительную формацию, постоянно переливающуюся синим светом. Грохот, оглушительный звук раздался в небесах. Три летающих корабля прорезали облака и мгновенно ускорились, исчезнув из виду. Секта пяти таинств опустела, все ученики внезапно почувствовали себя потерянными, на их лицах смешались волнение и тревога. Они надеялись лишь на то, что старейшины вернутся невредимыми. Чен Сюнь, стоя на вершине горы, продолжал яростно кричать, глядя на север, туда, где исчезли все. Его лицо тоже выражало крайнее беспокойство, он не знал, что делать. Черт возьми, они готовились к этому сражению так долго, а в итоге ничего не сделали. Чен Сюнь скрежетал зубами, чувствуя, как его сердце переполняется яростью. «Черныш, нам не следовало идти в этот чертов сад духовной медицины!» Внезапно он закричал, его глаза налились кровью. «Если Ву нападет, это будет означать, что мы уже проиграли, и у нас не осталось сильных бойцов. Нужно будет бежать и вернуться, когда у нас будет больше сил». «Моу!» Черныш смотрел на север с наивным выражением лица. Он тоже хотел бы прокатиться на летающем корабле. «Черныш, пошли тренироваться, черт побери, Моу!» Чен Сюнь, ругаясь, повел Черныша вниз с горы. Черныш продолжал его утешать, ведь без ясных мыслей невозможно достичь спокойствия. Полмесяца спустя, горная цепь спокойных облаков, первая великая секта префектуры Чжиин, секта пурпурного облака выступила на войну. 10 боевых кораблей парили в воздухе, развивая многочисленные флаги. Они остановились в одном месте в небесах. Три элегантные женщины стояли впереди, их взгляды были спокойны. На кораблях находились мужчины и женщины с волшебными артефактами в руках, их лица выражали уважение и холодную решимость. Среди них не было ни одного труса. Небеса вокруг громко гремели, когда один за другим боевые корабли сходились со всех сторон, развивая боевые флаги своих сект. Ради этого сражения многие секты поставили на кон все, решив действовать до конца. На боевых кораблях толпились люди, наполненные яростью и решимостью. Это сражение должно было расширить границы мира культиваторов королевства Цань. Если бы кто-то смотрел с небес вниз, он бы увидел, как по всей префектуре стекаются мощные потоки, создавая атмосферу предстоящей бури. Один за другим боевые корабли медленно причаливали на небесах, словно огромные горы. Один взгляд на них мог бы вызвать благоговейный трепет. Все крупнейшие секты культиваторов префектуры собрались вместе. Все культиваторы на стадии золотого ядра парили в воздухе, поднимая бурю. Их магическая сила бушевала, а боевой дух был неистовым. Они молча готовились к бою. Друзья даосы. Женщина из секты пурпурного облака стояла на небесах, ее мощный голос разносился по всему месту собрания. Ее сила значительно превосходила стадию золотого ядра. Она была старейшиной на стадии зарождающейся души. Цзи Кун и Ши Цзин в трепете смотрели на ее фигуру на горизонте, пораженные тем, насколько молодым был этот легендарный человек. Все ахнули, их сердца сжались от интуитивного страха, осознавая ее истинную мощь. Старейшина, старейшина, старейшина. Место собрания наполнилось яростными криками, небо и земля изменили цвет, магическая энергия завихрялась все сильнее, даже культиваторы стадии золотого ядра сложили руки в знак уважения перед этой фигурой. За наш мир культиваторов королевства Цань, в бой, да, да, да. Все культиваторы громко закричали, их сердца горели пламенем, боевые корабли выстроились в линию, ветер завывал, флаги развивались, направленные на север. Все секты префектуры Чжиин были готовы к походу. Их объединенная мощь могла потрясти небеса и землю. Их страшная убийственная аура вырвалась наружу. Небеса содрогнулись, и даже ветер и песок дрожали от этой силы. Грохот, грохот. Многочисленные боевые корабли наконец тронулись, раздаваясь оглушительным грохотом, следуя за армией культиваторов секты пурпурного облака, разрывая облака в клочья. Если смотреть с небес, то видно, как великие культиваторы девяти провинций королевства Цань одновременно выступили, и бесчисленные армии культиваторов устремились к северной границе. Потоки магической силы гремели на небесах, вызывая трепет у многочисленных бродячих культиваторов и простых людей. Императорский дворец королевства Цань уже распространил по всем уголкам страны указы, успокаивающие народ. Армия бессмертных расширяет границы, не следует сеять панику. Но это мало помогло, жители всех провинций все равно были охвачены страхом и трепетом. За всю свою жизнь никто из них не видел такого грандиозного зрелища. Все великие секты королевства Цань объединились, чтобы, собрав всю мощь мира культиваторов, атаковать королевство Ву. Огромные волны магической силы бушевали в небесах над королевством Цань, и если смотреть ввысь, то можно увидеть, как небо заполнено боевыми кораблями, словно тучи, затмившие солнце. Эти 10 потоков невероятной силы, казалось, могли поглотить все вокруг, изменяя саму природу. Народ королевства Цань повсюду преклонялся перед мощью бессмертных. На границе, среди бескрайних просторов, войска королевства Ву также собрались в плотные ряды боевых кораблей, развивающиеся флаги и боевые формации. Десятки старейшин на стадии зарождающейся души стояли в небе, их мощь была невероятной. Они сформировали первую железную линию обороны королевства Ву, готовясь встретить атаку королевства Цань. Под палящим солнцем вдали внезапно появились множество боевых флагов. Гигантские боевые корабли начали медленно выходить из облаков, подобно огромным зверям, нависая над землей. Черные тени накрыли землю, солнце исчезло, и вместе с ним ушло тепло, оставив лишь бесконечный холод. Объединенная армия культиваторов всех великих сект королевства Цань прибыла. Мощная волна убийственной ауры захлестнула все вокруг. Все культиваторы королевства Ву сжали свои артефакты, их кровь закипела, глаза были устремлены на горизонт. Друзья даосы, защитим границы королевства Ву. Друзья даосы, защитим границы королевства Ву. Десятки старейшин на стадии зарождающейся души с гневом взирали на врага, их волосы развивались на ветру, могучая магическая сила, подобная волнам, распространялась по всей армии культиваторов на границе королевства Ву. «Убивайте! Убивайте! Убивайте!» Объединенная армия культиваторов королевства Цань одновременно взревела, ветер завывал, флаги бешено трепетали, бесчисленные песчаные вихри крутились, заполнив небеса и землю, и ужасающая аура убийства прорвалась наружу. Могучая энергия пронизывала все вокруг, словно сливаясь с облаками, превращаясь в ослепительные магические реки, пересекающие небеса. Грохот, грохот, ша-ша-ша, ша-ша-ша. Звуки стремительных порывов ветра стали еще плотнее и быстрее. Внезапно десятки тысяч фигур столкнулись мгновенно, и бесчисленные магические силы развернулись на приграничных полях сражений, подобно шторму, захлестнув все вокруг. Так началась эта кульминационная битва двух миров культиваторов, подготовка к которой длилась сотни лет. Секта Пяти Таинств, сад духовной медицины в ущелье Горного ручья. В последние дни Чэн Сюнь никак не мог успокоиться, его мысли постоянно возвращались к ужасам войны. Он не знал, насколько страшной будет битва, и что случится, если они проиграют. Возможно, секта Пяти Таинств перестанет существовать. Они сидели на траве, продолжая аккуратно вытягивать серебряные нити из гигантской духовной лозы. Черныш тихо мычал, внимательно глядя на огромное растение. Он осторожно вытягивал нити, стараясь не рассердить Чэн Сюня. Чэн Сюнь сжимал и разжимал руки, глядя на духовную лозу тысячи шелков, и внезапно сломал ее со злостью. «Моу, моу!» Черныш испуганно подошел ближе, успокаивая его и тычась головой в Чэн Сюня. «Черныш!» Чэн Сюнь тихо засмеялся, его смех был глухим и тревожным. «Старший брат Цзи, старший брат Ши и все наши товарищи, старейшины, они обязательно вернутся в целости, верно? Моу-моу!» Черныш в страхе кивал, пытаясь его утешить. Чэн Сюнь ведь дал свое обещание. «Черныш, садись рядом. Моу, со мной все в порядке. Вражда между королевствами Ву и Цань нас не касается. В будущем еще будет много возможностей попасть на поле боя». Чэн Сюнь глубоко вздохнул. Его настроение было крайне подавленным. Он смотрел вдаль, в его глазах виднелась тревога. В своей прошлой жизни он видел множество фильмов о войне и знал, что сражения армии культиваторов намного жестче, чем любые пушки и ружья. Без сильной мощи будет трудно выжить. Глава 90. Глава 90. Моу, Черныш все время терся о Чэн Сюня, не понимая всей жестокости войны, думая, что это просто очередная схватка, как на горе Южного Ковша. Чэн Сюнь не рассказывал ему слишком много подробностей. «Сначала извлечем волокна, это действительно ценная вещь, Моу». Они снова принялись за работу. Эта духовная лоза тысячи шелков была добыта со дна озера в саду духовной медицины на озере и имела множество применений. Ее возраст в несколько сотен лет позволял использовать ее для алхимии и даже в качестве материала для артефактов, поскольку ее серебряные волокна обладали уникальной способностью блокировать духовное восприятие. Пробыв в секте Пяти Таинств сотни лет, они наконец наткнулись на нее. Вот в чем преимущество долгой жизни. Обычные материалы, блокирующие духовное восприятие, из зала вкладов им не подходили. Были амулеты и редкие камни, которые в основном использовались для сокрытия уровня культивации. Лучшие материалы секта не раздавала налево и направо, поскольку они невосполнимы, и с каждым обменом их становилось все меньше. «Черныш, давай сначала проверим, как действует эта тысячелетняя духовная лоза тысячи шелков». Чэн Сюнь отбросил все посторонние мысли и сосредоточился. Эта лоза потребовала много времени и усилий для выращивания, но производство серебряных волокон было крайне низким, их можно было собирать только постепенно, без спешки. В мире культиваторов королевства Цань серебряные волокна давно перестали использовать, их применяли лишь в качестве вспомогательного материала. Такие богатеи, как Чэн Сюнь и Черныш, были настоящей редкостью. «Моу», кивнул Черныш, и тоже начал сидеть рядом, продолжая извлекать волокна. Но рост лекарственных трав тоже имеет свои пределы, поэтому сначала они проверили тысячелетнюю лозу, а затем постепенно увеличивали возраст растений, не торопясь и не волнуясь. Чэн Сюнь и Черныш временно прекратили тренировки, чтобы успокоить свои мысли. Некоторые вещи были неотъемлемой частью их пути к бессмертию. Каждый день, помимо выращивания духовных трав и извлечения серебряных волокон, они проводили время на вершине горы, смотря на север на закате, по нескольку часов. Иногда Лю Юань приходила к ним с тревожными вестями с фронта, рассказывая о боевых действиях. 10 великих сект постоянно отправляли подкрепления, но столкнулись с какими-то препятствиями, из-за чего продвижение на фронте шло медленно. Сила мира культиваторов королевства Ву не уступала королевству Цань, иначе бы они не стояли в противостоянии столько лет. Чэн Сюнь поблагодарил Лю Юань, но каждый день все равно стоял на вершине горы вместе с Чернышом, глядя на север. Время текло сквозь пальцы, как утренний рассвет. Уже прошло 10 лет с начала войны между королевством Цань и королевством Ву. Секта Пяти Таинств периодически отправляла людей, чтобы забрать тела павших воинов. Некоторые из них возвращались с неполными телами, а от некоторых оставались только одежда или артефакты. Чэн Сюнь и Черныш никогда не участвовали в войне, но окровавленные одежды тех, кто воевал, вызывали у них ужас в глазах. Прошло 10 лет, и великая битва все еще продолжалась. Говорили, что сражения уже дошли до границ королевства Ву, и война оставалась столь же жестокой. От Лю Юань не было никаких известий о Ши Цзине и Цзикуне. Линия фронта была столь длинной и хаотичной, что невозможно было узнать, живы они или мертвы. Чэн Сюнь и Черныш вернулись к своим прежним обязанностям в секте Пяти Таинств. Будучи культиваторами на стадии заложения основ, они могли заниматься лишь тыловым обеспечением. Звук сонны и колокольчиков разносился по горам, сопровождая погибших культиваторов на их последний путь в горах Нефритового Духа. Некоторые из них были похоронены безымянными, оставив лишь могилы с одеждой и артефактами. Возможно, среди них были и Ши Цзин с Цзикуном. Чэн Сюнь говорил, что он смирился с этим, считая, что каждый сам выбрал свой путь. Путь культивации всегда был устлан горами трупов и кровавыми реками, и если не было сожалений, то все было правильно. Но Черныш знал Чэн Сюня слишком хорошо и понимал, что это всего лишь утешение для самого себя. Пока нет подтверждения их смерти, Чэн Сюнь продолжал надеяться. За эти годы они распределили свои очки бессмертия, увеличив скорость и силу. На текущий момент у них было сила 25, скорость 50, сущность всего сущего 50, магическая сила 51, защита 50. В горах нефритового бамбука пики, выглядывающие из облаков, напоминали плавающие острова. На вершине одной из гор сидели человек и бык. «Черныш, теперь я понял, что тогда я был слишком импульсивен», — спокойно сказал Чэн Сюнь, похлопывая Черныша, который смотрел на него с недоумением. «Мы тогда хотели сражаться за нашу родину, Муу». Черныш фыркнул, давая понять, что он не пошел бы на войну без веской причины. «Но на самом деле, мир культиваторов королевства Цань боролся за ресурсы, а мы просто втянулись в это. Королевство Ву так и не вторглось на нашу территорию», — сказал Чэн Сюнь, глядя вдаль. «Другие сражаются за свою жизнь, и нам не стоит больше вмешиваться в такие дела и высказывать свое мнение». «Моу-моу», — Черныш улыбнулся, радуясь, что Чэн Сюнь наконец понял это. «Только посмотри на себя. Ты думаешь, что я столько лет жил впустую?» — усмехнулся Чэн Сюнь. «Моу», — Черныш возразил, напоминая ему, что в прошлом он был самым горячим сторонником войны, и он был готов ринуться туда на любом корабле. «Черныш, разве я не могу хоть раз выплеснуть свою горячую кровь?» — сказал Чэн Сюнь с легким смущением, спешно добавив. «Какой мужчина не мечтает сражаться, защищая свою родину?» «Моу-моу». Черныш внезапно побежал, его большие глаза слегка прищурились. Он никогда не стремился к битве, ему было достаточно следовать за Чэн Сюнем, не раздумывая, идти за ним хоть на край света. «Черныш, пошли, время тренироваться. Путь еще долгий». Чэн Сюнь медленно поднялся, выдохнув. «Наше сокровище скоро будет готово. Это то, что обеспечит нам пропитание в будущем». «Моу», Черныш, держа веревку во рту, протянул ее Чэн Сюню, после чего они неспешно отправились вниз по горе. На данный момент они продвинулись далеко в середине стадии заложения основ, и благодаря пилюлям заложения основ их база была довольно прочной. Однако прогресс в их культивации замедлился, и Чэн Сюнь с Чернышом часто обсуждали изменения в своих навыках, заполняя маленькие книжечки заметками. Чэн Сюнь был рад этому. У них было достаточно времени и лекарств, чтобы двигаться медленно, но верно. С пятью духовными корнями, расширенным жидким деньтянем и долгосрочной перспективой, Чэн Сюнь говорил только одно слово – идеально. Черныш был также доволен. В ту ночь они были настолько возбуждены, что не спали, вырубив целую рощу деревьев журавля. На следующий день они чувствовали себя прекрасно, а лучший способ снять напряжение был именно этот – рубка деревьев журавля. Вернувшись в сад духовной медицины, они прокрались в одно из укромных убежищ. Черныш топал копытами, и весь вход в пещеру был усыпан флагами формаций, его мыг поднял легкий ветерок, и множество зеленых струек дыма заполнили пространство. На открытой площадке медленно появилась огромная деревянная коробка из дерева журавля, не гроб, а коробка для лекарств. «Черныш, открывай крышку», — возбужденно сказал Чен Сюнь, облизнув губы. «Моу». Черныш поднялся, одним копытом подняв крышку. Внутри оказалась массивная духовная лоза тысячи шелков. Вся пещера мгновенно наполнилась духовной энергией и ароматом тысячелетней лозы, которая уже превратилась в черный, сверкающий объект, словно великолепное произведение искусства. Предельный возраст этой духовной лозы тысячи шелков – 10 тысяч лет. «Ха-ха-ха, наше сокровище!» Глаза Чен Сюня сверкали, он громко смеялся. «Черныш, давай пойдем и извлечем волокна». «Моу!» Черныш был чрезвычайно взволнован. «Десятитысячелетнее лекарство, как сказал Чен Сюнь, могло вызвать войну в мире культиваторов. Бум!» Когда они вошли внутрь, крышка коробки с громким звуком захлопнулась, и вся пещера снова стала тихой, без следа аромата лекарств. Лишь большая коробка, напоминающая гроб, стояла там. Десятитысячелетнюю духовную лозу тысячи шелков нельзя было разделить обычными инструментами, и они использовали усиленный алхимический огонь для медленного очищения. С их текущей силой, обычный алхимический огонь был бы недостаточен даже для того, чтобы обработать тысячелетние лекарства. Одна за другой, черные нити продолжали извлекаться, и Чен Сюнь с Чернышом в большой коробке становились все более возбужденными. В свете огня человек и бык обменивались кровожадными улыбками, полностью понимая друг друга. Глава 91. Кроме того, у Чен Сюня был смелый план – вырастить дерево журавля и сделать из него гроб, а также создать магический артефакт для Черныша. Ведь в прежние времена, в маленькой деревне, Черныш больше всего любил носить гробы. Многие желтые псы, проходя мимо Черныша, склоняли головы, что делало его весьма важным. Они услышали, что достигнув стадии золотого ядра, нужно создать магический артефакт, связанный с жизненной силой, или же натальный артефакт. Чен Сюнь, несомненно, выбрал горный топор, а для Черныша был выбран гроб из дерева журавля, чтобы тот привык к нему. Если не понравится, его можно будет заменить. Каждый день они занимались выращиванием духовных трав, вытягиванием лоз, принимая пилюлю трех начал для основной тренировки и медитации для второстепенного развития. Одновременно они узнавали новости с фронта, изредка занимаясь своей старой работой, провожая своих товарищей в мир иной, тем самым завоевывая небольшую известность в секте. Однако все старались избегать Чен Сюня и Черныша. Какой еще человек, занимающийся культивацией, будет профессионально заниматься похоронными делами? Чен Сюнь и Черныш не обращали на это внимания. В военное время, у кого из их товарищей не было бы похоронных забот, они не брали за это денег, а лишь накапливали заслуги. Книга заслуг Черныша была официально названа Чен Сюнем книгой заслуг, и он тщательно скрывал ее местонахождение даже от Чен Сюня. Так проходили дни, не принося никакой скуки. Время не возвращается, и счастье не вечно. В мгновение ока прошло уже 25 лет. Сообщения с фронта приходили постоянно. Земли королевства Ву разрушены, бесчисленные люди стали беженцами. Различные секты защищали территорию, и бои были крайне жестокими. 10 великих сект отправили почти все свои силы, решив заблокировь всю страну Ву и не дать сбежать ни одному культиватору. В мире культивации разразилась великая война. Из королевства Цань поступали печальные вести. 3 старейшины на стадии зарождающейся души погибли, и вся страна Цань оплакивала их утрату. Война достигла кульминации, и многие культиваторы сошли с ума от кровопролития. Тем временем, бесчисленные простые люди обрадовались. Император страны Цань объявил амнистию и молился за мир в стране. Армия была мобилизована и отправлена в поход. Как только секты страны Ву будут побеждены, начнется наступление на мирные земли страны Ву. Сегодня на небе остались лишь слабые лучи заходящего солнца, приносящие легкую прохладу. На вершине одной из гор секты Пяти Таинств, взгляд Чен Сюня становился все более суровым. Секта Пяти Таинств потеряла слишком много культиваторов на стадии заложения основ. Даже если они победят в этой битве, неизвестно, сколько лет потребуется, чтобы восстановить силы. Некоторые, не способные вынести ужас боевых полей, впадали в демоническое безумие и возвращались. Сегодня огромный корабль секты Пурпурного облака медленно приближался с небес, возвращая тела павших и тех, кто больше не мог сражаться. На борту царила мрачная атмосфера. Многие были бледны, с безжизненными выражениями лиц и трепещущими взглядами. Подходя к секте, магический щит корабля был снят, и десятки культиваторов с радостью в глазах наконец вернулись домой. Многие оставшиеся в секте пяти таинств культиваторы поспешили встретить их на мечах. Эти процедуры они выполняли ежегодно и были хорошо знакомы с ними. Холодный ветер врывался в корабль, звуча глухо, и, глядя изнутри наружу, можно было увидеть несколько знакомых вершин, но они больше не были полны жизни. Внутри корабля сидел мужчина с растрепанными волосами и пустым взглядом, казалось, переживший сильное потрясение. «Старший брат Ши!» — внезапно закричал Лю Юань, подбегая к нему. «Почему он в таком состоянии?» Этот мужчина был Ши Цзин, его лицо было бледным, а в безжизненных глазах мелькала стойкость. Он медленно посмотрел на Лю Юань и слегка улыбнулся. «Младшая сестра Лю!» «Старший брат Ши, что с тобой произошло?» Лю Юань разрыдалась, ее слезы текли, как цветы груши под дождем. Она начала исследовать его тело и обнаружила, что его основа повреждена. «Со мной все в порядке, не плачь, Ши Цзин», весь пропитанный мрачной энергией, нежно провел рукой по лицу Лю Юань и мягко сказал: «Учитель спас меня». Лю Юань рыдала, ее слезы текли непрерывно. Она уже поняла, что Ши Цзин, возможно, никогда не сможет продвинуться дальше. «Младшая сестра Лю, я просто немного устал». Ши Цзин поднял голову к небу, его характер изменился, он тихо вздохнул. «Жить – это уже хорошо, не так ли?» Лю Юань держала его правую руку, крупные слезы падали на землю, и она молча кивала. На корабле суетились люди. Кто-то переносил тела и вещи, кто-то поддерживал тех, кто больше не мог сражаться. На вершине горы Чэн Сюнь и Черныш одновременно сузили глаза, увидев Лю Юань и Ши Цзина. «Му-му, му-му», Черныш качал головой, глядя на небо, а затем на Чэн Сюня. «Это старший брат Ши, но...» Чэн Сюнь замолк, но затем с облегчением сказал: «Жив, это хорошо, жив, это хорошо». «Му-му», Черныш слегка озадаченно кивнул, продолжая махать хвостом, думая, что Ши Цзин просто ранен и ничего серьезного. Чэн Сюнь нахмурился. «Столько лет прошло, почему до сих пор нет новостей от старшего брата Цзи?» За эти годы он слышал много обнадеживающих новостей с фронта, но находясь в тылу, видел совсем другую картину. Они наблюдали только пустынную тишину и величественное уныние. Когда реальность врывается в мечты, Чэн Сюнь внезапно понял, что больше не любит войну. Теперь он только желал, чтобы они с Чернышом не создавали проблемы и не вмешивались в дела других. Временная вспышка эмоций всегда заменяется спокойствием. Похоже, чем больше человек переживает, тем более разумным он становится. По сравнению с внешним миром, где царила радость и возбуждение, за всем этим скрывались бесчисленные рыдания и множество безымянных могил. Он и Черныш не могли ничего изменить, это было неизбежно. Они могли лишь тихо выполнять свои обязанности, плыть по течению и быть честными с самими собой. Внезапно небо огласил громкий звук. Огромный корабль секты Пурпурного облака медленно уходил, завершив свою миссию. «Черныш, вот она, жестокость войны», — вздохнул Чэн Сюнь, глядя на север. «Жизнь бессмертного неизбежно приведет к таким событиям. Возможно, через многие годы и в королевство Цань тоже вторгнутся». «Му-у», — удивился Черныш. «Если они потерпят поражение, неужели могилы старейшины Суня и других будут разграблены? Мир не вращается вокруг нас, и мы не являемся спасителями». Чэн Сюнь резко хлопнул Черныша, отчего тот вздрогнул и громко замычал. «Му-у, му-у-му-у». Черныш смотрел на Чэн Сюня, полон недоумения. «Просто живи своей жизнью и следуй естественному ходу вещей. О чем ты думаешь?» Чэн Сюнь поднял брови. «Ты все еще хочешь использовать свой будущий натальный артефакт. Ты хочешь посетить императорский город, город Юйсю и легендарную западную сверхдержаву. Му-у». Черныш взволнованно замычал, покоренный речью Чэн Сюня, и перестал думать о чем-то другом. «Пойдем, не будем сейчас беспокоить старшего брата Ши», — сказал Чэн Сюнь, ведя Черныша к горе бессмертного покоя. «Сегодня доставили множество тел, и им предстояло провести ритуал. Все свои очки бессмертия за эти годы они вложили в силу, достигнув максимума по пяти показателям. Их текущие очки бессмертия: сила 50, скорость 50, сущность 50, магия 51, защита 50. Идя по дороге, они видели повсюду учеников секты пяти таинств, которые с почтением приветствовали Чэн Сюня как наставника. Он улыбался им в ответ. Секта Пяти Таинств теперь была тише и пустыннее, чем в прежние дни. В последующие дни Чэн Сюнь также навещал Ши Цзина. Он стал молчаливым, окруженным мрачной энергией, без прежнего блеска в глазах. Чэн Сюнь не спрашивал о судьбе Цзи Куна, чтобы не казаться неискренним. Ши Цзин тоже не говорил ни о Цзи Куне, ни о битве, лишь успокаивал Чэн Сюня, что ему не стоит беспокоиться. На прощание Ши Цзин улыбнулся ему. «Младший брат Чэн, Черныш, хорошо, что вы не пошли». Лю Юань также пришла в сад духовной медицины, чтобы поговорить с ними. Она сказала много слов Чернышу и ушла со слезами на глазах, сообщив, что их учитель ничего не мог сделать, и Ши Цзин, вероятно, стал калекой. Чэн Сюнь молча слушал, а Черныш, будучи более простым в мыслях, просто грустил, больше не мечтая о войне в мире культивации. Раньше Черныш видел, как другие величественно отправлялись на войну, не думая о последствиях. Но теперь, видя возвращение множества тел, они снова занялись своей старой работой в секте Пяти Таинств. Черныш постоянно подталкивал Чэн Сюня, не желая войны и не хотел, чтобы Чэн Сюнь об этом думал. Чэн Сюнь лишь мягко улыбался, обнимая Черныша и кивая, не говоря ни слова. Время неумолимо шло, и казалось, что момент их ухода из секты Пяти Таинств уже приближался. Глава 92. Время неумолимо движется вперед, и колесо истории продолжает давить на королевство Ву, словно намереваясь превратить его в прах прошлого. Но тысячелетняя вражда между королевством Ву и королевством Цань, особенно в мире смертных, не утихает. Когда Чэн Сюнь находился в горах спокойных облаков, королевство Ву уже вторгалось сюда, и вся земля погрузилась в траур. В истории двух королевств постоянно происходили войны, и в этих сражениях рождались герои, чьи деяния вызывали слезы у многих. Высшие круги мира культиваторов королевства Цань давно готовились к решающей битве, проникая своими шпионами в великие секты королевства Ву и используя закрытие тайного царства горы Южного Ковша как окончательный предлог. Все это было сделано, чтобы заставить великие секты пойти ва-банк и развязать войну. Чэн Сюнь и Черныш, как и многие другие культиваторы стадии заложения основ, были подобны мелким насекомым в бурю, не являясь главными героями мира. В критические моменты все королевства ждали от главного героя спасения, но, возможно, они погибли где-то, незамеченные никем, и их имена даже не останутся в летописях. Каждый день Чэн Сюнь и Черныш ждали новостей с передовой в секте Пяти Таинств, и возвращалось все больше тел, включая культиваторов стадии Золотого Ядра. Они также посещали зал вкладов, чтобы обменять множество предметов для омоложения. Пилюли для омоложения были очень дороги, и секта Пяти Таинств не имела в запасе таких бесполезных лекарств в большом количестве. На стадии заложения основ некоторые выглядели слишком молодо, а некоторые слишком старо, и никто особо не обращал внимания на внешний вид, это уже не было столь важно, как в мире смертных. Но о вечной молодости никто не смел мечтать, это выходило за рамки понимания всех культиваторов, и даже слухов об этом не было. Ведь мир культиваторов тоже основан на научных принципах и не позволял себе столь фантастических представлений, как мир смертных. Максимум, что могли подумать, это что ты, возможно, скрывающий свою силу великий культиватор или исцеляющийся уединенный старейшина. Такие слухи и реальности были довольно частыми, и в таких случаях лучше было прятаться. Внутри секты Пяти Таинств, в саду духовной медицины ущелья Горного Ручья, каждый день раздавались звуки работы. Чэн Сюнь и Черныш жили там спокойно. Тысячелетняя духовная лоза тысячи шелков была разрушена после изъятия волокон, и они накопили уже немало, но все еще недостаточно. Чэн Сюнь пробовал жечь эти волокна алхимическим пламенем, но они не сгорали, а его железный топор, даже из чистого железа, не мог их разрубить. Его духовное сознание, проникая в волокна, словно тонуло в море, без какой-либо реакции, будто бы поглощалось или проходило сквозь. Это было удивительно. Чэн Сюнь планировал сделать себе полный комплект бандитской экипировки и такой же для Черныша, а потом закалить их, чтобы никто не мог им противостоять. Внутри гроба Черныша он собирался создать каркас из волокон духовной лозы, что сделало бы его ценным артефактом. Чэн Сюнь также начал изучать создание натальных артефактов, и его алхимическое пламя было чрезвычайно полезным в этом деле. Они с Чернышом пошли в зал вкладов и обменяли множество методов закалки артефактов. Время текло медленно, и вот уже прошел целый век. Королевство Ву потерпело сокрушительное поражение. Некоторые секты присоединились к 10 великим сектам королевства Цань, а другие бежали на север, продолжая свое бегство. Ресурсы для культивации, которыми обладали секты королевства Ву, начали делить между собой 10 великих сект Цань, распределяя духовные вены, месторождения духовных камней и тайные царства в зависимости от боевых заслуг. Секта пяти таинств, следуя за сектой пурпурного облака, получила значительные выгоды, и многие культиваторы стадии золотого ядра до сих пор не вернулись. Вернулись лишь тяжело раненые культиваторы стадии заложения основ, и ученики секты праздновали, как будто вернулись старые времена. Король королевства Цань уже сменился дважды, и хотя он хотел начать полномасштабное наступление на королевство Ву, 10 великих сект его остановили. В настоящее время жители королевства Ву из-за войны между культиваторами двух королевств остались без крова, и пока не стоит начинать новые сражения, поскольку это источник множества учеников, и никто не хотел, чтобы народ слишком ненавидел их. Со временем, когда пройдет это поколение, стремление к культивации заставит людей забыть все, и королевство Ву сможет выжить. Королевство Цань процветало, и вся страна праздновала. Придворные чиновники постоянно льстили императору, утверждая, что он перерожденный бессмертный, и благодаря этому ему покровительствуют секты. Внутри секты пяти таинств Цзи Кун вернулся, но остался инвалидом на всю жизнь. Его правая рука была отрублена, и в его тело проник холод. Ему требовалось постоянное лечение от культиваторов стадии золотого ядра, чтобы восстановиться, но реальность была жестокой, он даже не мог войти в их жилище. Тем не менее, он проявил себя на войне, оставаясь на передовой, и продвинулся до средней стадии заложения основ. Цзи Кун обладал четырехэлементным духовным корнем и, казалось, уже достиг предела своих возможностей. Но вернувшись, он не чувствовал сожалений. Он гордился, что мог расширять земли для своего королевства и своей секты, и его имя обязательно будет записано в родовой книге. Его лицо изменилось, все такое же худое, как у обезьяны, но наполненное решимостью, хотя в глазах читалась усталость. Он проговорил с Чен Сюнем и Чернышом 3 дня и 3 ночи, чувствуя облегчение и отпуская все свои опасения. Чен Сюнь молча слушал, а Черныш время от времени мычал. Пережив множество смертельных ситуаций, Цзи Кун понял, что война меняет людей. Перед уходом он сказал те же слова, что и Ши Цзин. «Брат Чен, брат Черныш, хорошо, что вы не пошли. Кажется, мигом прошли годы, и мир изменился. Все, пережившие войну, стали более равнодушными, и даже смерть перестала их пугать. Война в мире культиваторов наконец завершилась». Чен Сюнь не испытывал никаких особых чувств по этому поводу, но и радоваться не было повода, человеческие радости и печали различны. Он и Черныш наблюдали за всем происходящим вокруг, словно сторонние наблюдатели, и даже находили больше радости в собирании камней у подножия скал, чем в участии в этих событиях. Чен Сюнь больше не стремился к общению, не заводил новых друзей. Величайшая радость — это случайная встреча и знакомство. Сегодня небо было ясным и безоблачным. Чен Сюнь шел по горным тропам секты пяти таинств, ведя за собой Черныша, и смотрел на радостных учеников, сновавших туда-сюда. Его взгляд оставался бесконечно спокойным. За последние 100 лет они проводили в последний путь множество погибших на войне культиваторов, значительно больше, чем когда-то в мире смертных. Книга заслуг Черныша была исчерчена бесчисленными записями, и иногда он даже забывал поесть из-за всех церемоний. «КХМ», — тихо кашлянул Чен Сюнь, глядя на Черныша. «Черныш, Му, я чувствую себя некомфортно». «Му», — Черныш вопросительно посмотрел на него, потираясь об Чен Сюня. Чен Сюнь сел на ближайший камень и посмотрел на дальние вершины, а Черныш повернул голову, следя за его взглядом. «Мы всего лишь обычные люди, без великих идеалов и амбиций, мы не очень-то и серьезно относимся к жизни, живем максимально просто». Чен Сюнь подобрал маленький камень и бросил его вдаль, наблюдая, как он падает. Внезапно он громко рассмеялся. «Му-му». Черныш тоже засмеялся и копытом толкнул другой камень вниз. Смех человека и быка становился все громче, их головы прижались друг к другу, и они наслаждались этим маленьким счастьем. Вокруг шумел лес, журчала вода, и вдали виднелись горы, сменяющиеся живописными видами, что завораживали своим великолепием. «Мы свободны, Му-му, свободны, Му!» Вдруг человек и бык закричали во весь голос. Чен Сюнь раскинул руки, и легкий ветерок подул на него. Он громко и радостно смеялся. Глава 93. Глава 93. За прошедшие 100 лет они продолжали добавлять очки в свои параметры, хотя это не приносило особого эффекта. Они добавляли очки куда попало, в основном в магическую силу. Но когда магическая сила достигла значения 90, добавить больше очков стало невозможно, словно они столкнулись с неким барьером. Тогда они начали вкладывать очки в защиту и скорость. Чен Сюнь также обнаружил, что существует верхний предел для каждого параметра. Однако после преодоления этого предела их сила значительно возрастала. Их текущие параметры бессмертия таковы. Сила 50, скорость 71, 50, сущность 50, магическая сила 90, 51, защита 90, 50. За это столетие Чен Сюнь вырубил множество деревьев журавля, будучи сильно заинтересованным их свойствами, называя это исследованием. Некоторые ученики и старшие братья спрашивали его, не слишком ли это опрометчиво, рубить деревья направо и налево. Конечно, Чен Сюнь не собирался рассказывать им о своей прошлой бедности, у каждого есть свое достоинство. Об этом знал только Черныш, и это было их секретом. Чен Сюнь даже нашел тысячелетние деревья журавля, хотя их было немного. Они представляли собой гигантские деревья, которые он легко мог свалить одним ударом кулака. Ему не очень понравилась прочность и выносливость тысячелетних деревьев журавля, так как они не выдерживали его силы. Он рубил их полдня и затем тащил обратно для дальнейшего выращивания. Черныш был в панике, постоянно умоляя Чен Сюня быть осторожнее, ведь это были материалы для его будущего натального артефакта. В течение нескольких лет они выращивали деревья до состояния 10-тысячелетних, и они все еще не достигли предела. Чен Сюнь был в ярости и снова ударил дерево кулаком, снова свалив его. Они продолжали экстремальное выращивание, не боясь, что дерево приобретет сознание, ведь оно не росло в земле. Когда деревьям исполнилось 100 тысяч лет, они начали показывать признаки увядания, их кора чернела, и в саду духовной медицины распространилась аура смерти, даже начав влиять на духовные травы. Чен Сюнь и Черныш перепугались. Неужели это дерево мутирует? К счастью, их искусство водяного духа было на третьем уровне, что помогло сохранить духовные травы невредимыми. В итоге, Чен Сюнь, улыбаясь, сказал лишь одно слово, глядя на это дерево: «Великолепно!» Его текущая сила не могла повредить это дерево, и даже топор из чистого железа был бесполезен. Это дерево было как король среди деревьев журавля. Черныш использовал искусство водяного духа, чтобы поддерживать дерево и скрывать его мертвую энергию. Обычное искусство водяного духа, вероятно, уже давно не справилось бы с этим. Чен Сюнь же занимался созданием артефактов, используя алхимическое пламя для резки дерева. Благодаря усилению магической силы, алхимическое пламя стало его основным инструментом для тонкой работы. Каждый день он, как опытный мастер, сидел на гигантском дереве и использовал белое алхимическое пламя для его резки. Постепенно из дерева формировался большой черный гроб, полный мертвой энергии. Внутри гроба были уложены тысячелетние волокна духовной лозы тысячи шелков, плотно сплетенные. Чен Сюнь даже не представлял, какие ощущения возникли бы у того, кто попадет внутрь этого гроба. Черныш также начал изучать метод закалки натальных артефактов, регулярно используя свою кровь, чтобы поддерживать связь с артефактом. Каждый день Чен Сюнь подшучивал над ним. Черныш и черный гроб, ха-ха-ха. Это злило Черныша, и каждый день он бодал его пару раз, ведь этот черный гроб был его сокровищем. Чен Сюнь сделал его своими руками, и даже он сам не имел права смеяться над этим. Тем не менее, Чен Сюнь ежедневно готовил для Черныша множество эликсиров для восстановления крови, ведь работа над черным гробом сильно истощала его. Сам Чен Сюнь не спешил с изготовлением своего топора, так как пока не нашел подходящих материалов, а дело Черныша было важнее. За эти годы его искусство создания артефактов значительно улучшилось. Он даже шутил: метод создания артефактов Чен Сюня – единственный в мире культиваторов. Благодаря использованию пилюли трех начал их уровень культивации медленно поднялся до поздней стадии заложения основ. Пройдя еще немного, они смогут достичь стадии совершенства и приступить к формированию золотого ядра. Качество пилюли трех начал также было улучшено до высшего уровня благодаря использованию множества высококачественных духовных трав. Разница в качестве значительно влияла на эффективность пилюли, иначе не было бы смысла в различии по качеству. Первоначально пилюля трех начал предназначалась для культиваторов средней стадии заложения основ, так как алхимическая мастерская секты пяти таинств могла производить только пилюли среднего и низшего качества. Но пилюли высшего или наивысшего качества полезны даже для культиваторов поздней стадии заложения основ, что Чэн Сюнь и Черныш испытали на собственном опыте. Однако, Чэн Сюнь был не слишком уверен в своем методе изготовления пилюль, полагаясь больше на количество и возраст духовных трав. В обычных условиях, по продолжительности жизни культиватора, они могли бы уже давно покинуть этот мир, но их путь на стадии заложения основ был довольно успешным. Благодаря долгожительству, Чэн Сюнь и Черныш оставались спокойными, их культивация продвигалась уверенно и стабильно, и они никогда не спешили. Чэн Сюнь иногда посещал алхимическую мастерскую, чтобы ненавязчиво разузнать о методах прорыва на стадию золотого ядра. В секте пяти таинств было по крайней мере 20 культиваторов стадии золотого ядра, и не все они обладали небесным духовным корнем. Чэн Сюню удалось выяснить, что для прорыва на стадию золотого ядра необходимо достичь совершенства духовных корней, а затем конденсировать золотое ядро в теле, что может сопровождаться проявлением аномалий. Каждый раз, когда кто-то в секте пяти таинств прорывался на стадию золотого ядра, гору закрывали. Чэн Сюнь и Черныш однажды наблюдали за этим процессом. Небо озарилось слабым светом, и это напоминало вознесение бессмертного. Они чуть было не начали проводить ритуал. Для таких, как они, с пятью разными духовными корнями, было необходимо собрать пять элементов: пилюли золотого элемента, древесного элемента, водного элемента, огненного элемента и земного элемента, и использовать их для принудительного прорыва. Чэн Сюнь был ошеломлен, когда услышал это, ведь пилюли должны быть как минимум среднего качества. Какая секта будет вкладывать столько ресурсов в культиваторов с пятью духовными корнями? В королевстве Цань большинство культиваторов, которые достигали стадии золотого ядра, обладали, по крайней мере, двумя духовными корнями. Трехкомпонентные духовные корни, позволяющие прорваться на новый уровень, были редкостью, и их обладатели обязательно должны были обрести великую удачу. Но за прошедшие 100 лет Чэн Сюнь накопил большое количество очков вклада, которые позволили ему обменять рецепт пилюли пяти элементов. Старейшины в зале подношений уже не удивлялись его просьбам. Этот ученик был действительно странным. Хотя он находился на ранней стадии заложения основ, то занимался заклинаниями стадии очистки ци, то изучал рецепты пилюль для этой же стадии, а теперь и вовсе переключился на пилюли для стадии золотого ядра. Но вклад был его, и этот ученик всегда добросовестно ухаживал за духовными травами, что вызывало у старейшин некоторое сочувствие к нему. Когда Чэн Сюнь вернулся в сад духовной медицины и поделился новостью с Чернышом, они оба были в восторге. К счастью, культиваторов, способных достигнуть стадии золотого ядра в мире культивации королевства Цань, было немного, поэтому редкие духовные травы не были столь востребованы и не исчезли так, как это случилось с травами для стадии заложения основ. За эти годы старшие братья часто просили их помощь в личных делах, и они смогли собрать семена редких трав по всей территории секты. Эти редкие духовные травы, такие как плод грома, цветок сюаньчжэнь и жемчужная трава, были действительно уникальны, но некоторые из них требовали возраст свыше 800 лет для использования в пилюлях. Секта пяти таинств на протяжении поколений выращивала эти травы, и по достижении необходимого возраста они собирались и хранились в алхимическом зале, чтобы обеспечить преемственность поколений. Эти редкие травы и пилюли нельзя было обменять в зале вкладов, как и техники для стадии золотого ядра, секта просто не открывала доступ к таким вещам. Чэн Сюнь, сидя на огромном камне, постепенно отвел взгляд и сказал: «Черныш, пора домой, готовься убираться». «Му», — отозвался Черныш. Они медленно направились к саду духовной медицины, в их глазах не было ни печали, ни радости, лишь тихое спокойствие. Глава 94. В глазах посторонних, казалось, что развитие Чэн Сюня и Черныша остановилось на ранней стадии заложения основ, как будто они достигли предела своих возможностей. Ущелье горного ручья, сад духовной медицины, в пещере. Черныш опирался на каменную стену, с самодовольным выражением смотрел на Чэн Сюня, будто они снова вернулись в ту пещеру в маленькой горной деревне. Глаза Чэн Сюня были глубокими, как омут. Он стоял один в черной одежде и черных туфлях, словно покрытых чернилами, на земле. Легкий ветерок прошелестел, и его одежда слегка зашуршала. Он серьезно достал массивный черный бандитский капюшон. Солнечный свет слегка проникал сквозь него, но казалось, будто он поглощался. Чен Сюнь медленно надел капюшон. Му. Черныш расширил глаза. Чен Сюнь словно превратился в другого человека, его аура резко изменилась. Уголки губ Чен Сюня изогнулись в холодную улыбку. Он слегка повернул голову к Чернышу, и его пронизывающий и глубокий холодный взгляд невольно создавал сильное чувство давления. Черныш часто дышал, из ноздрей выходил пар, на лбу выступил холодный пот, и его зрачки дрожали, глядя на Чен Сюня, издавая тихие звуки му-му. Он только хотел сказать: «Брат, ты крут». Чен Сюнь слегка сложил руки за спиной, в его глазах появилась надменность. «Черныш, как ощущение, му?» — возбужденно выкрикнул Черныш, полностью прочувствовав все. «Весь комплект бандитского снаряжения у меня теперь собран. Отныне, кто станет на моем пути, погибнет, а Будда, пусть хранит нас». В глазах Чен Сюня мелькнула убийственная решимость. «Путешествуя по миру, нельзя быть безоружным. Черныш, используй свою духовную силу, чтобы осмотреть меня, му». Черныш энергично кивнул, его глаза сосредоточились, и он начал использовать духовную силу для осмотра Чен Сюня. Спустя палочку благовоний, Черныш покрылся холодным потом, в его глазах появился вопрос. Му-му-му, его духовная сила словно исчезла на Чен Сюне, как будто божественное сознание перестало работать, и вновь глаза были более надежным инструментом. Десятитысячелетняя духовная лоза тысячи шелков, вещь, способная вызвать войну в мире культивации, действительно оказалась столь устрашающей. Ха-ха-ха, Черныш западных врат, ты, жалкий младенец на поздней стадии заложения основ, осмеливаешься осматривать меня. Чен Сюнь дико рассмеялся, затем его взгляд снова сосредоточился на Черныше. Младенец, умри, му. Черныш свернулся калачиком у каменной стены, дрожа от ужаса. Это было слишком страшно. Ха-ха-ха. Из пещеры продолжал раздаваться довольный смех Чен Сюня, и вдруг Черныш понял, что Чен Сюнь снова его пугает. Му. Ай, черт. Из пещеры раздался оглушительный звук. Чен Сюня отбросило к каменной стене, и он оказался серьезно ранен. Наслаждение тут же сменилось печалью. Чен Сюнь и Черныш начали драться прямо в пещере, поднимая клубы пыли. Через полчаса Чен Сюнь, применив всю свою мощь, покончил с этой битвой. «Черныш, вставай. Я тоже сделал для тебя комплект бандитского снаряжения для путешествий по миру. Му, быстрее, если будешь медлить, я отдам его кому-нибудь другому. Му-му». Черныш возбужденно вскочил на ноги. Его рост был 7 чи, и он был значительно выше и крепче Чен Сюня. Однако у него были рога, но Чен Сюнь учел это, и вся экипировка подошла идеально, с огромной маской на лице. Чи, китайская мера длины 1-3 метра, но в мире культивации было столько странных людей из-за их техник, что были и гигантские мужчины, и карлики. Когда Черныш встал, он выглядел просто как необычно крупный и крепкий человек. Му, Черныш с восхищением смотрел на этот величественный бандитский наряд, наслаждаясь. Возможно, это и есть свобода, чувство полной раскрепощенности. Но Чен Сюнь стоял рядом и тихо посмеивался. Как же это выглядит нелепо. Му, брат Черныш, ты величественен. Му. Черныш громко закричал, и из его желудка вышла пространственная сумка. Это была самая большая сумка из секты пяти таинств, которую Чен Сюнь для него обменял. Она как раз подходила для черного гроба, пространственное кольцо для этого не подходило. Бум. Земля в пещере содрогнулась, и черный гроб встал вертикально на земле. Черныш ухватился за него копытом, излучая зловещее дыхание, которое было жестко подавлено искусством водяного духа. Чен Сюнь медленно встал рядом с ним и молча вытащил топор. Они одновременно посмотрели за пределы пещеры, ветер дул, но они стояли неподвижно. Настоящие бандиты мира культивации. Человек и бык наслаждались моментом, позируя в течение получаса, пока не насытились. «Черныш, все эти годы мы были слишком заняты. Я слышал от людей из зала, что эти артефакты могут также усилить формацию». Чен Сюнь вдруг вспомнил что-то. «Наши доспехи тоже нужно превратить в натальные артефакты и улучшить. Но у нас есть еще одно важное дело. Му-му, займись этим, а заодно приготовимся. Му». Человек и бык снова принялись за работу. Теперь, когда Великая война была выиграна, они могли позволить себе немного расслабиться. За эти годы Чен Сюнь сменил множество пространственных сумок. Были и большие, и маленькие, но самые редкие вещи он доверял хранить Чернышу. Их вещей было так много, всякие мелочи, разнообразные книги и прочие предметы. Каждый день в секту пяти таинств возвращались культиваторы, а иногда даже приходили великие мастера стадии золотого ядра из секты Пурпурного облака, что делало обстановку чрезвычайно оживленной. Лидеры сект все продолжали обсуждать разделение территории королевства Ву, и, как говорят, споры не утихали. Однако за внешним блеском и воодушевлением скрывались многочисленные культиваторы, которые были искалечены в Великой битве и чувствовали лишь грусть и бессилие. Секта также вернула множество ресурсов для лечения раненых культиваторов, но этого было недостаточно, некоторые раны останутся с ними на всю жизнь. Чен Сюнь часто навещал Цзи Куна и Ши Цзина вместе с Чернышом, слышал, что Цзи Кун даже принял ученика в секте. Ши Цзин оставался молчаливым, часто глядя в небо, его прежняя жизнерадостность исчезла, он полностью закрыл свое сердце. Чен Сюнь пытался узнать у Лю Юань о состоянии Ши Цзина, но каждый раз, как только он начинал расспрашивать, Лю Юань начинала плакать, и Чен Сюнь не знал, что с этим делать. Чен Сюнь также дал Цзи Куну несколько хороших пилюль, но тот вернул их обратно, сказав, что теперь хочет лишь спокойно учить своего ученика и не желает, чтобы Чен Сюнь беспокоился о нем. Чен Сюнь был беспомощен, великая война в мире культивации, казалось, изменила слишком многое, и все постепенно отдалялись друг от друга. Время летит незаметно, прошло еще 20 лет. Королевство Цань и Ву стали мирными и спокойными, а мир культивации королевства Ву был подавлен до такой степени, что никто не осмеливался поднять голову после той столетней войны. Сила 10 великих сект значительно возросла, они активно принимали новых учеников, не желая упустить ни одного хорошего кандидата из королевства Ву. Всего за 20 лет, кроме участвовавших в войне культиваторов, многие начали постепенно забывать о войне. Для них достаточно было видеть процветание мира культивации, и никто не заботился о многом другом. Секта Пяти Таинств захватила духовную жилу 8 уровня в королевстве Ву и строила там горное убежище, работа кипела. Теперь в секту входило все больше новых учеников, которые с надеждой начинали свой путь к легендарному бессмертию. Смена поколений шла своим чередом. Новое поколение приходило на смену старому. В секте Пяти Таинств, в саду духовной медицины в ущелье горного ручья, Чен Сюнь и Черныш были теми самыми представителями старого поколения, они собирались покинуть это место. За короткие 300 с лишним лет их 5 смешанных духовных корней не дали им возможности достичь стадии золотого ядра. За последние 20 лет они увеличили свои очки бессмертия, уделяя внимание скорости и сущности всего сущего. Теперь их очки бессмертия составляли сила 50, скорость 90, 71, сущность всего сущего 51, магическая сила 90, защита 90. За эти годы они потратили все свои накопленные очки вклада на книги и материалы, обменяв их на продвинутые версии книг по очистке артефактов, формациям, талисманам и другим темам. Все вклады были использованы до последней капли. Они прикрепили сущность своей крови к своим бандитским комплектам, и все вещи были аккуратно упакованы. Черныш был наполнен пространственными сумками и заверил Чен Сюня, что никаких проблем нет. Они сели на траву, как в тот день, когда впервые пришли сюда. Окружающая природа оставалась столь же красивой, как будто время не коснулось этого места. Казалось, ничего не изменилось, но в то же время изменилось все. Черныш, помнишь тот день, когда мы прибыли в секту Пяти Таинств на летающем корабле? Вдруг спросил Чен Сюнь, глядя в одном направлении и улыбаясь. А во, какая это была сцена. Он начал размахивать руками, вспоминая тот день, а Черныш рядом смеялся, иногда слегка подталкивая его. Черныш достал старую соломенную шляпу Чен Сюня, которую так и не выбросил. Тогда Чен Сюнь получил немало ран. Если эту шляпу показать другим ученикам, многие будут видеть кошмары, сказал Чен Сюнь, беря шляпу и улыбаясь. Мы ведь были теми самыми двойными королями мучения из секты Пяти Таинств. Му. Черныш сделал движение, изображающее черного быка в атаке. В те времена он действительно неожиданно нападал на многих людей. Спасибо за заботу, старшие и младшие братья и сестры, наставники и старейшины. Му. Черныш, давай еще раз приберемся в саду духовной медицины, а потом приготовимся к уходу. Му. Спустя полдня, Чен Сюнь и Черныш подошли к выходу из сада духовной медицины, защищенному барьером, и, бросив последний взгляд на ущелье горного ручья, развернулись и ушли. Глава 95. Их шаги были медленными, Густой мистический туман постепенно скрывал их следы. Эту дорогу, возможно, им больше никогда не придется пройти. Великая защитная формация все еще работала, а у ворот стояли два новых ученика, заменившие тех, кто был здесь раньше. Чэн Сюнь, улыбнувшись, кивнул им, а затем повел Черныша к залу алхимии, чтобы отчитаться. Причина была проста. Срок их жизни подходил к концу, и они собирались спуститься с горы, чтобы жениться. Время шло, и люди в зале алхимии тоже сменялись. Сестра Ле, как говорили, ушла на передовую. Неизвестно, удалось ли ей прорваться или она погибла. Давно уже никто ее не видел. Жуан Чжэн тоже ушел, застряв на средней стадии заложения основ. Чэн Сюнь и Черныш тогда провели обряд в память о нем. После проверки старейшина из зала алхимии был поражен. Этот ученик действительно не покидал сад духовной медицины с тех пор, как достиг стадии заложения основ. С уважением старейшина забрал знак пропуска через защитный барьер, и капли крови Чэн Сюня испарились вместе с ним. Теперь они свободны, внеся значительный вклад в секту, они могли либо остаться здесь, либо спуститься с горы. Чэн Сюнь и Черныш шли по извилистой горной тропинке, вокруг все зеленело, весна была в полном разгаре. Между горных вершин пролетали ученики на стадии очистки ци, все так же занятые. Му, Черныш потерся о Чэн Сюня. Не будем никому рассказывать, просто тихо уйдем, зачем устраивать сцену. Чэн Сюнь понял, что имел в виду Черныш, предлагая сообщить о своем уходе Цзикуну и другим. Му, Черныш немного колебался, но затем кивнул. Черныш, тебе нравится это чувство легкости? Чэн Сюнь глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Расставание лучше, чем прощание с умершими. Глаза Черныша расширились от удивления, и он на мгновение замер, услышав внезапные слова Чэн Сюня, больше не испытывая сомнений. Они не собирались сразу уходить, а хотели осмотреть окрестности, а затем уже покинуть это место окончательно. Черныш, смотри туда. Чэн Сюнь вдруг оживился и указал на дно ущелья, где раскинулось море огненно-красных деревьев. Весенний лес кленов, казалось, мог заполнить душу до краев. Му, на мечи, свист, свист. Чэн Сюнь и Черныш стояли на мече, скользя между горными вершинами. Ветер поднимал в воздух множество красных листьев, и лица обоих сияли от радости. В центре кленового леса возвышалось могучее дерево, яркое, как закатное небо.